тщательно вытерев ноги о валяющийся рядом половичок. Рукой в перчатке медленно нажал на ручку двери. Освещенный коридор был пуст. Жюльен взял себя в руки и спокойно вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Никого. Он с облегчением вздохнул и сделал несколько шагов. Со всех сторон до него доносились обрывки разговоров. «Попробуй мою помаду, видишь, потрясающе! У тебя пошел чулок, дорогая!» Жюльен Куртуа не остановился. «Молоденькие девушки прелестны, но это все потом!» Ускорил шаг. По-прежнему никого. Все так, как и предвидел. Коридор поворачивал под прямым углом. Жюльен шел дальше. Это крыло здания освещалось слабее. Здесь арендовали помещения, состоявшие лишь из одной комнаты, и почти все они были закрыты по субботам. Кроме одной в конце коридора, где над дверью горела лампочка. Боргри, суды под гарантию. Жюльен ухмыльнулся, снял перчатки, сунул их в карман и вошел, не постучавшись. Лысый мужчина, возраст которого трудно было определить, склонившийся над письменным столом, поднял голову. На его тонких губах играла злая усмешка. — А, вот и вы, Куртуа. — Привет, Боргри, — сказал Жюльен, закрывая дверь. Ростовщик не шелохнулся, но его улыбка стала еще заметней. — Ну и дела. Вы теперь и в субботний вечер работаете, как и вы. — Я другое дело. Если бы это проклятое здание было открыто по воскресеньям, я бы работал и в этот святой день. Я-то люблю свою работу. — Скажите лучше, что любите деньги. — А вы? — Я тоже, — признался Жюльен, — но несколько иначе. Боргри лихорадочно вытирал носовым платком вспотевшие ладони. Вновь раздался его бесцветный неприятный голос. — Я ошибся в вас, Куртуа. — Каким образом? Ростовщик откинулся, чтобы лучше видеть, какое действие произведут его слова. — Я принимал вас за неудавшегося коммерсанта, думающего только о девочках, и не честнее других, оказавшихся на грани банкротства. Жюльен натянуто улыбнулся. — Что же заставляет вас думать, что я стал серьезней? — Ваш визит ко мне. Куртуа изобразил удивление, но ведь именно сегодня срок платежа. С каких это пор вы думаете о сроках своих платежей? К тому же по закону у вас есть еще время до полуночи. Больше того, поскольку это конец недели, вы получаете отсрочку до утра понедельника. Кто вам сказал, что мне нужна отсрочка? — У вас есть деньги? — спросил ростовщик с застывшим выражением лица. — Нет. Боргри саркастически улыбнулся. — И я думал. Тогда что же вы хотите? Продлить срок? Ничего не получится. Хоть в делах я человек корректный, Куртуа. Чего нельзя сказать о процентах, которые вы требуете? Вы знали, что к чему, когда пришли занимать деньги. Тем не менее, за 4 миллиона наличными требовать расписку на 5 миллионов — это чересчур. Святая невинность! Он еще не достиг совершеннолетия, когда брал эти деньги. — Довольно шутить, старина. Разве я вас обманывал? Деньги стоят дорого, и есть определенный риск. Если в понедельник утром вексель не будет оплачен, я его протестую. Обойдется без этого, поскольку я могу сейчас же подписать чек. Боргри изумленно раскрыл глаза. — Чек? — Да, чек. Вы знаете, что это такое? — Не шутите, Куртуа, — проворчал ростовщик. С 5 миллионами не шутят. Вы мне дадите чек, а я сохраню вексель до получения денег? Зачем вам это? Жюльен пожал плечами, облокачиваясь на письменный стол. Если чек без покрытия, вы его опротестуете и подадите жалобу. Боргри нахмурил брови, прикидывая, где здесь ловушка. Он не понимал. Все это... — Так, — задумчиво согласился ростовщик. Чтобы выиграть время, он развернулся в кресле лицом к сейфу и рассеянно набрал шифр. Послышался щелчок и тяжелый.